Глава 9. Странник. На краю. Кажется, он сумел оторваться от мерзких тварей, но не было никаких гарантий, что другие такие же не поджидают его впереди. Быть может, вот прямо сейчас он приближается к очередной ловушке, а здоровье осталось на один выстрел. Нет, о таком варианте развития событий лучше не думать, ведь ничего невозможно сделать. О, если бы еще один стейк, да пусть бы хоть морковка или беспонтовый ломтик арбуза. Жуткий голод в очередной раз заставил корчиться, затягивая в тугой узел пустые внутренности. Как он умудрился дойти до такого? Еще каких-то 2 дня назад все было так прекрасно. Трудно было заставить себя думать о чем-то, кроме еды. Мелькнуло, что сейчас сошла бы даже гнилая плоть, но не было и ее. Он представил, как пройдет еще немного времени, и все его бесполезные сокровища пойдут ко дну. Он просто исчезнет, а все эти блоки золота, железа, дерева, алмазные доспехи, навороченное оружие, кирки, книги плавно опустятся на дно. И все. А еще через день не останется и их. Ничто не напомнит о неудачном походе безвестного странника, завершившемся так бесславно. Проклятие! Лишний стак жареной картошечки взял бы лучше. Да ведь и место в инвентаре уже было, мог бы рыбу наловить на крайнем мысу. Но там, на мысу, он даже не задумался о долгом привале. Ведь это пришлось бы ждать ночи, долго охотиться на пауков, чтобы добыть леску. Сама рыбалка тоже занятие неспешное. Он потерял почти сутки. Неведомая сила гнала и гнала его вперед. Дим попытался высунуться из воды повыше, оглядеться. Бескрайняя синь вокруг, куда ни глянь. Внизу искать спасения тоже не приходилось. Утром он попытался достать до дна, но понял, что слишком глубоко. Когда воздуха осталось меньше половины, он повернул наверх. Это погружение стоило ему еще полсердечка. Да и что дно? Даже если бы ему удалось его достичь и зарыться в землю, какая гарантия, что где-то рядом окажутся пещеры или шахты с зомбаками? Эта гнилая плоть становилась прямо-таки навязчивой идеей. Но какие были варианты, если бы выбраться на берег? Но берега нет уже который день, и глубина не уменьшается. Удочку лопаря ему пришлось оставить дома. Впрочем, без лодки удочка бессмысленна. Хотя можно было бы попытаться, погружаясь, скрафтить прямо в инвентаре верстак и доски. Благо, что в инвентаре освободилось место от зелий и стейков. Приближаясь ко дну, поставить верстак, сразу же сделать лодку и наверх. Конечно, он не успел бы, пришлось бы пожертвовать еще парой сердечек, но зато потом он оказался бы в лодке и мог бы ловить рыбу. Спасение было бы даже сырое, но удочки нет и улова не будет. Краем сознания Дим отметил, что выглядит вполне достойно. Несмотря на катастрофическую ситуацию, в панику не впадает и даже пытается искать какие-то варианты. Неплохо. Он сверил по компасу курс и продолжил свой бесконечный заплыв. Как так вышло? Лодку он потерял по глупости. Слова Кей сейчас звучали в ушах кристально ясно, как наяву. «Скажем так, произошел несчастный случай. Вследствие твоей неосмотрительности. Тебе удалось спасти ей». «Видимо, мало ты изменился, дорогой товарищ. Неосмотрительность снова тебя погубила. И ведь говорено было, вовремя нужно спать. Чуть ли не первый ее совет был. Он даже не мог сейчас себе объяснить, в чем была необходимость гнать без сна почти 18 суток подряд. Представлялась ведь масса возможностей». «На мысу акация. Ну, допустим, там он был на 7-8 сутки, и спать еще не хотелось. Но дальше-то? В деревне с хрюшками или позже, в храме на реке, в каменистых землях? Уж на окраине мысу-то просто обязан был выспаться. 17-е сутки без сна». «Ведь еще когда защищал деревню перед красными скалами, уже тогда его плющило просто вдребезги. Нет, зачем ночь терять, когда можно безопасно плыть? До берега доберусь, там и добрался». С другой стороны, кто же знал, что это море окажется без берегов? С крайнего он вышел поздним вечером. На мысу было неплохое убежище, высоко в скале между 2 огромными водопадами. И можно, нужно было отдохнуть прямо там. Но ему показалось, что логичнее сначала переплыть море, чудесные просторы которого открывались вершины мыса. После многих дней пустынь, саван, красных пустошей, каменистых земель море манило. К тому же она оказалась совершенно безопасным. Весь его опыт говорил, что вода – спасительное место, где точно никто не нападет, да и вообще ничего случиться не может. Как он ошибался. Сначала все шло просто чудесно. Лодка мчалась, просто летела сквозь ночь, разбивая на 1000 осколков зыбкую лунную дорожку. Он вспоминал начало своего похода. В первый же день, когда зелень джунглей едва-едва скрылась позади, он нашел пустынный храм. Спустился вниз и сразу едва не погиб из-за нелепой случайности. Эх, рыжий. В подземелье под храмом обнаружилось 4 сундука, а посередине между ними – нажимная пластина. И дурак бы догадался, что это неспроста. Он осторожно попытался убрать песчаник вокруг. Выдолбил блок, второй. И в этот момент кот, беспрестанно, крутившийся под ногами, решил наконец отдохнуть. Был у Рыжего такой любимый прикол. Усядется на сундук и не дает открыть, пока рыбину ему не подкинешь. Наверное, он в очередной раз собирался проделать этот свой фокус. Направился к сундукам и, видимо, задел проклятую ловушку. Неимоверным взрывом разнесло все к чертям. Котяру, все четыре ящика, а заодно и половину подземелья. Какое счастье, что он в тот момент находился не так близко к центру. Все же его здорово приложило. С перепугу тогда он одно из зелий потратил. Зря, конечно. Сразу мелькнула мысль вернуться домой еще за бутылкой. Но возвращаться – плохая примета. Да чего же по-дурацки все случилось? Мелочь какая-то. Казалось бы, ну чего стоило элементарно посадить кота у входа, чтобы не мешал? Да вообще ничего. Даже нельзя сказать, что поленился. Просто не подумал. А мог бы вообще дома его оставить, но голова тогда внезапно наполнилась всякой патетикой. «Как? Ты покинешь здесь своего питомца? Навсегда? Одного одинёшенька?» Вроде бы и правильно, но… Потом иногда думалось, а может это был просто страх самому остаться в одиночестве? Кей даже не попрощалась, а есть еще и Рыжий. Оно все равно вон, а как обернулось. Теперь жалей не жалей, гадай не гадай, надо было его еще раньше в оранжевый отвезти, Семёну подарить. Следующий пустынный храм он уже вскрыл как профи, подстраховавшись со всех сторон. Ирония. Почти всю добычу, в том числе и взрывчатку, пришлось там же и оставить. Некуда было класть. Даже паре яблочек золотых места не нашлось. Потом еще многое пришлось оставлять. По дороге он исследовал несколько пустынных храмов. Позже в красных пустошах наткнулся на загадочные шахты, которые, как муравейник, пронизывали рыжие скалы. Брошенные вагонетки с сокровищами стояли там на рельсах, прямо под открытым небом. Встретил несколько деревень, где в кузницах можно было найти даже алмазы. Пришлось бросить и лут многочисленных вражин после эпической ночной обороны пограничной. Мерный плеск весел, журчание воды, дробящиеся отражения луны убаюкивали. Дим отключился прямо в лодке, и это было плохо. Он очнулся из-за того, что стал задыхаться. Ничего не соображая, первым делом влил в себя оставшееся зелье. Вокруг стояла кромешная тьма. Скорее интуицией, чем мозгами, он понял, что находится под водой и тонет. Рванул наверх. Пока всплывала в памяти вспышка, сверкнули жутковатые воспоминания. Как он вот так же из последних сил пытался выбраться из каких-то каменных затопленных лабиринтов. Как метался в поисках хотя бы глотка воздуха. Что случилось с лодкой, остается только гадать. Скорее всего, ее приговорили спруты. Дим старался обруливать этих безобидных тварей, вечно салютающих из-под воды своими щупальцами. Но нет-нет, да налетел на них. А любая лодка имеет свой запас прочности, который, к сожалению, не безграничен. До поры, даже после крушения, все складывалось не так уж и плохо. Зелье отработало на 5. Он был жив, здоров, и это главное. Конечно, скорость передвижения здорово упала, но плыть ведь можно и без лодки. В конце концов, кончится же когда-нибудь и этот океан. Да, все было не так плохо, пока не появились эти морские твари. Сначала Дим услышал какие-то странные зудящие звуки. Он даже подумал было, уж не мерещится ли ему с недосыпу. Но потом он увидел лучи, кто-то охотился на спрутов. Самих тварей он разглядеть не мог. Луна, едва выглядывавшая в просветы облаков, почти ничего не освещала. Но это шоу нельзя было не заметить. Дим никогда не видел прежде ничего подобного. Из глубины к жертве вдруг протягивалась свербящая фиолетовая нить. Несколько секунд она словно раскалялась, меняя цвет. И вдруг исчезала. Тут же возникали новые светящиеся нити. Это даже могло казаться красивым, пока не касалось лично тебя. Поймав первый луч, Дим попытался от него отмахнуться, увернуться, но это оказалось невозможным. Секунда, и вспышка боли пронзила все тело. Лучшая защита – нападение. Едва снова послышалось гудение, Дим нырнул и изо всех сил рванулся к его источнику. Он успел немного разглядеть какое-то создание, вроде большого шара, с тонким хвостом. И он почти настиг его. Новый удар заставил задохнуться. Враг с поразительной скоростью отпрянул, и Дим понял, что вряд ли сможет его догнать. К тому же нужно было всплывать за глотком воздуха. Едва он поднялся к поверхности, как получил в спину новый заряд. Он мельком глянул на индикаторы. Проклятие. Укусы были не только болезненными, но и совсем не безобидными. Он проглотил стейк и рванул навстречу новому лучу. На этот раз ему повезло немного больше. Он успел дотянуться до твари, но, к сожалению, только ранил и, наверное, не сильно, потому что она и не собиралась убегать. Метнувшись чуть в сторону, чертов одноглазый шар снова нацелил на него свое оружие. Из глубины показалось еще одно создание. Он понял, что шансы на победу мизерны. Ныряя, он заметил где-то впереди, в глубине что-то массивное, светящееся, словно бы какое-то строение. Логично было предположить, что опасность исходит именно оттуда. Если бежать, то только не в ту сторону. Он круто повернул влево, и что из силы заработал руками и ногами. Далеко уйти ему не удалось. Пришлось приостановиться, чтобы съесть еще один стейк. Здоровье восстанавливалось, но урон, наносимый этими лучами смерти, был слишком огромен. Спасло то, что твари, преследовавших его, оказалось всего две. Через некоторое время одна вроде бы отстала, но вторая настырно продолжала крутиться вокруг. Снова и снова жали его своим лучом. В конце концов он рассверепел и в очередной раз бросился ей навстречу. Злость добавила сил, и он вложил в удар всю свою ярость. Тут же забыв о боли, в уровне здоровья, о запасе воздуха, он снова ринулся к ней, беспорядочно нанося удары. Натиск был столь стремительный, что ему удалось таки прикончить эту морскую гадину. Сдавила грудь, удушье скрутило тело. Вверх! Глоток живительного воздуха. Скорей, скорей, заживать! Что за... Стейки закончились. Капец. Страха не было, но ясное понимание, что он у самого края, нависло тяжелым мечом над головой. Он еще довольно долго плыл на запад, удаляясь от таинственного подводного логова тварей, пока не решился снова повернуть к цели своего путешествия. Спасение. Рассвело. Затем солнце неспешно, но неумолимо поднялось в зенит и стало клониться к западу. Дим плыл, плыл, плыл. Иногда ему казалось, что он сбился и кружит на месте, но нет. Стрелка компаса указывала вперед, почти ровно на север. Солнце исправно катилось по своей дуге справа налево. К вечеру голод еще усилился. Дим знал, что когда уровень голода достигнет максимума и силы иссякнут, счет пойдет буквально на секунды. Оставалось не так долго. Солнце скрылось за горизонтом. Мерный плеск воды при каждом гребке отсчитывал отпущенные ему мгновения. Сколько их еще осталось? Замутнённый бессонницей и усталостью разум стал выкидывать странные фортели. Почему-то Диму вдруг показалось, что он приближается к землям Сивальдо. Сейчас вот-вот покажется крутой, заросшим лесом берег. Он выберется на песок, потом поднимется на холм и увидит башни крепости. Могучий, величественный, взлетевший выше облаков. Кто такой Сивальдо? Герцог, конечно. Не стало ли мельче? Не видно. Слишком темно. Лишь беспросветная, неподвижная, ненадежная толща внизу. Волны, волны. Через некоторое время ему стало чудиться, что все наоборот. Он плывет не в крепость, а обратно, к дальним землям, нагруженный древними зачарованными алмазными клинками, добытыми в таинственных темных подземельях. А в дальних землях дом, пригорье, там защита, спокойствие, друзья. Ушка, Лиска, Джек, Корвин, Риса, Кэп, Азазели. А еще Кригор, Док. Мечи нужно сдать параноиду, он их пристроит как надо. Сколько людей? Потом он вспомнил, что Азазель погиб, и они уже не смогут встретиться. Впрочем, возможно, наоборот, они встретятся совсем скоро. Солнце снова подобралось к горизонту снизу, готовясь вынырнуть из моря и залить бескрайние просторы своим ласковым светом. Дим гляделся в глубину под собой, как будто дно стало чуть ближе. На самом деле об этом можно было только гадать. Иногда сознание прояснялось, и Дим остранённо понимал, что положение не улучшается. Напротив, каждый оставленный позади метр забирает с собой немножко сил и увеличивает голод. Если берег не появится до обеда, может, до вечера, то... Проклятие! И столько новых воспоминаний! Неужели слишком поздно? Напрасно! Неужели вообще все сотни дней, проведенных на озере в Оранжевой, рискованные путешествия и фантастические открытия, все старания загадочной, чудесной родной Кей, сделать из него человека, все пропадет в туне? Светало. Вода стала немного прозрачнее. Он снова попытался разглядеть дно и понял, что проплывает над каким-то хребтом. Невысоким, 3, может, 4 блока. Но это минус 4 метра глубины, время, воздух. План созрел внезапно. Отчаянный, не очень обдуманный, из тех, которые или пан, или пропал. Он рванулся вниз. Метр, 5, 10. Поверхность осталась далеко вверху. Кругом начали сгущаться подводные сумерки. Еще несколько метров. Все, большая половина воздуха была израсходована. Теперь даже при желании всплыть без потерь не получится. Но он не собирался возвращаться. Обратного пути уже не было. Чувства его обострились. Многодневная усталость словно отодвинулась. Сознание четко фиксировало и оценивало все происходящее. Расстояние, время, показания, индикатора воздуха. Дно. Тут же раздаются звуки ударов. Вода сковывает движение. Кирка движется словно в замедленном фильме. Вот ведь зараза. Ко всему оказывается, что под ногами гравий. И отличная алмазная кирка вязнет в нем, как в зыбучем песке. Лопаты нет. Запас воздуха подходит к концу. Первый блок. Ниже. К счастью, под тонким слоем гравия оказывается дикий камень, и кирка по-настоящему берется за дело. Еще блок. Течение затягивает его в вырубленную яму. Глубже. Воздух закончился. У него остается на жизнь около 2 секунд. Готово. Лихорадочный взгляд в инвентарь. Чурки тропического дерева. Удушье сжимает грудь и разом сжирает почти половину оставшегося здоровья. Дим ставит блок на собой, перекрывая течение воды, и оказывается в полной темноте, погребенный в крохотной яме. Но зато здесь есть чем дышать. Он уже не спеша укрепил на стене факел. Осмотрелся. Тесный каменный стакан. Сверху сквозь деревянную пробку просачиваются капли воды. На 5 звездочек помещение, пожалуй, не тянуло. Неистовое напряжение сил понемножку отпускало. Возбуждение проходило. Снова наваливалась неподъемная усталость. Подумалось, что вообще-то есть смысл поспать. Во сне силы как будто не расходуются, а ясные мозги никогда не будут лишними, тем более в такой патовой ситуации. Мысль была здравая, но Дим по инерции решил сначала закончить дело. Была у него какая-то задумка, которую сейчас он ясно обрисовать не мог, но нужен был темный тоннель. Долбить камень прямо под ногами крайне опасно, но выбора не было. На этой глубине коридор в любой момент могло залить сверху водой или засыпать обрушившимся гравием. К счастью, удалось без неприятностей спуститься 5 метров. Затем он начал прокладывать штрек куда-то в сторону. Удалившись, как ему показалось, на достаточное расстояние, он почти на автомате перекрыл ход за собой, поставил на стену факел, рухнул на пол и вырубился. Снился ему странный сон про голос, звучащий в голове. Голос был женский. Не Кей, нет, ее звали Ольга. Она что-то кричала ему, как будто в чем-то обвиняла. Он пытался оправдываться, но она уже просила о чем-то со слезами. А потом совсем другой голос спрашивал: «Ты что, сдурел спать посреди ночи?» И он терялся, не зная, что сказать. Муть какая-то. Проснувшись, он несколько секунд не мог понять, куда попал. Бессмысленно глянул на индикаторы состояния. Здоровье на полсердечка. Голод 90%. Вспомнил свое отчаянное погружение. Ага, тоннель же. Он был нужен для того, чтобы там заспаунились зомби. И пока он спал, он прислушался. Тишина. Даже если там за перегородкой кто-то и был, это не зомби. От крипера он, если что, успеет снова загородиться. Но если там скелет, то выстрел может разом закончить это затянувшееся приключение. Впрочем, скелета там тоже нет. Он бы услышал. Он проломил нижний блок и заглянул, не видно ли зеленых лап. Нет, по крайней мере, сразу за стеной криперов не было. Дим разрушил остатки перегородки. Им овладело разочарование. Тоннель был совершенно пуст. В его конце одиноко горел оставленный факел. Но почему? 20 метров отличного темного пространства. Что мешало там появиться проклятым тварям? Несмотря на голод и общее неважное состояние, мозги работали как часы. Благодатный сон сделал свое дело. Вариантов в голову пришло 2. Либо просто не повезло, либо он недостаточно удалился. Припомнив все свои ночные вылазки, он уверился в правильности 2-й гипотезы. Мобы никогда не спаунились в непосредственной близости, всегда на приличном отдалении, за исключением эфритов и пещерных пауков, но и те, и другие появлялись из спаунера, а это совсем другое дело. Стоило попробовать сделать ход подлиннее. Он приступил к работе. Рубка камня отвлекала от ненужных сейчас мыслей. У него была единственная реальная возможность выжить, и надо было сосредоточиться на ней. Он вернулся к началу своего коридора и немного расширил его, на всякий случай. Получилась мрачная прямоугольная пещерка, 3 на 4 метра. Затем, прихватив со стены факел, Дим побрел. Бежать он был не в состоянии. К месту своего ночлега. Там снова соорудил перегородку и продолжил прорубать тоннель. Он удалился от темной комнатушки блоков на 40 и присел передохнуть. А что, если задумка не сработает? Смешно. Придется также бесконечно долбить ход на север, когда я того плыл. Только это будет в разы медленней. Да нет, должно сработать. Почему нет-то? Сложно было сказать, сколько прошло времени. Ему вообще было неизвестно, что сейчас. День или ночь, много ли он проспал, как долго строил свою ловушку. И вдруг он услышал знакомые звуки. Сначала его захлестнула радость. Сработало. Но мгновение спустя он сообразил, что слышит не только стон зомби, но и хихиканье ведьмы. Засада. Воевать сейчас с ведьмой – чистое безумие. Любая драка заметно отнимает силы, которых и так в обрез. А с ведьмой сражаться нужно долго. Впрочем, мелькнула спасительная мысль. Чутье зомби. Если просто освободить проход, то мертвяк, следуя своему инстинкту, обязательно придет к нему, а ведьма останется в своей дальней комнатушке. Несмотря на лихорадочную надежду, Дим не потерял головы. Он понимал, что зомби, хоть и не самый сильный противник, но сейчас любой противник был смертельно опасен. Слишком малые остатки здоровья. Он тщательно подготовился, осветил коридорчик, осмотрелся. Взял в руки блок булыжника, чтобы в последний момент поставить преграду между собой и мертвецом. Расчет оказался верным. Едва он проломил стенку, как где-то в мраке коридора послышалось шарканье несгибающихся ног. Вскоре зомби показался из темноты. Когда между ними оставалось не больше 2 метров, Дим перегородил нижнюю часть коридора. Потом, не мешкая, углубился чуть в сторону. Под жутковатые хрипы и стоны пробился чуть назад так, чтобы видеть ноги зомбака. Перекрыл тоннель позади него. Не до самого верху. До половины. Этого было достаточно. Отсекая для твари путь к отступлению. Дим понимал, что действует слишком сложно, слишком неэффективно. Но сейчас для него главное было не рисковать. Нужна была 100% гарантия успеха. Собственно, зомби уже был обречен. Удрать он теперь не мог. Напасть на противника тоже, поскольку попросту не видел его. Дим нанес снизу 2 мощных удара. Есть! В инвентарь упала пара кусков гнилой плоти. И вдруг по коридору раздался быстрый топот маленьких ножек и смешное мультяшное рычание. Дим обмер. Рванулся назад, лихорадочно хватая в инвентаре булыжник. Он успел заделать за собой половину прохода, когда сверху свалился этот варёныш. Мелкий зомби мгновенно запрыгнул на только что поставленный блок. Дим почти в панике ударил его булыжником, который держал в руках, отбросив на 2 метра, и тут же окончательно запечатал проход. Он вспомнил про дыру в верхнем коридоре, бросился туда, заложил ее. Потом уселся на пол, постепенно успокаиваясь. Мгновение назад он избежал смерти каким-то немыслимым чудом. Только быстрота реакции спасла его и бесценный опыт. Странно, но за 1500 дней, проведенных в джунглях, ему ни разу не пришлось сталкиваться с зомби-детёнышами. Первый раз он увидел их во время осады пограничной. В деревушку, зацепившуюся за самый-самый краешек саванны, он забрел к исходу 12-го дня. К тому времени он уже здорово устал и подумывал об устройстве надежного убежища для сна. Но понятно, что защищенная деревня и сон – вещи несовместные. Пробуждать здесь жителей, конечно, у него не было и мысли, тем более, что бирки с собой он не прихватил. Но чем-то ему поселение приглянулось. Тем более, сразу за околицей начинались бескрайние красные пустоши, совершенно незнакомые и слегка пугающие. После полуночи, естественно, потянулись тварюги. Поначалу все было не так страшно. 1, 2, 5 незащищенных зомбаков быстро нашли упокоение. Но потом словно произошел какой-то взрыв. Мертвяки повалили лавиной. Их было не меньше 20, причем многие были в броне и даже с мечами. И в довершении всего это кавалерия. 2 мелких зомбёнышей верхом на курицах. Дим сначала не поверил глазам. Ему встречались как-то раз скелеты на пауках. Но зомби на курицах. Да еще и зомби были какие-то ненормальные, маленькие, ниже 1 метра высотой. Когда он понял, что не справляется, он попросту не успевал ко всем дверям одновременно. Он немного изменил тактику. Теперь он не уничтожал всю нечисть подряд, а лишь отгонял ее очередной двери, после чего ставил перед ней блок дерева, полностью перекрывая вход и выход в дом. Так, то отбиваясь, то нападая понемногу, он смог обезопасить 4 или 5 домов. Одну дверь он спасти не успел, но подоспел вовремя, не дав тварям убить 2 жителей, забившихся в угол домика. Здесь, на пороге хижины, произошло грандиозное побоище. Словно все мертвяки мира набросились на эту лачугу, пытаясь втиснуться в узкий дверной проем. Дим, как заведенный, махал и махал мечом. Казалось, это не закончится никогда. Через какое-то время ему удалось, улучив момент, воткнуть в проем блок дерева. Отбиваться стало куда проще. Но мелкие зомби оказались опаснейшими тварями. Когда курица под одним из них была убита, гаденыш, подобрав из груды валяющегося дропа какую-то лопату, в одно мгновение оказался прямо перед лицом Дима. Еще секунда, и он был уже внутри. Дим от неожиданности промахнулся, и это было серьезной ошибкой. Мелкий двигался и наносил удары своей саперной лопаткой с непостижимой быстротой. При этом сила ударов была ничуть не слабее, чем у настоящего большого мертвяка. Дим с трудом прикончил недоростка, но только опустил меч, как второй влетел в дом прямо верхом на курице. Проем в 1 блок не был для них препятствием. В итоге наши, конечно, победили, но эту ночь он не забудет никогда. Мелкое чудище злобно рычало за камнями. Пока одна часть мозга Дима вспоминала славную битву, другая просчитывала разные варианты. Нужно было еще уменьшить размер отверстия. Сначала он проглотил оба куска плоти, даже не обратив внимания на мерзостный запах. Сил немного добавилось, но этого было совсем мало. Потом быстро изготовил верстак и несколько деревянных плит полублоков. Установив одну из плах перед булыжной загородкой, он сломал нижнюю ее часть. Зомбёныш был тут как тут. Он ломился в узкую щель, свирепо хрипел, царапал дерево своими мелкими смертоносными ручками. Дим прикончил его без всякого сожаления. Потом прислушался. Воркование ведьмы вдалеке снова разбавлялось глухими стонами зомби. Мелких гадов вроде бы было не слышно. Осторожно спустившись к своей ловушке, он полублоками сузил проем. Теперь даже мелюзга просочиться к нему не смогла бы. Потом он вновь вернулся наверх и разбил стену, готовый в любую секунду тут же заделать ее. Из третьего или четвертого зомби выпала картофелина. Это было фантастически своевременно. Дальнейшее было делом техники. Гниль позволила восстановить силы почти наполовину, и хотя здоровья это нисколько не добавило, по крайней мере в запасе появилось немного времени. Теперь с голодухи он умрет не раньше, чем через день-другой. Он пробил длиннейший коридор в поисках земли. Наконец, наткнувшись на земляной карман, он выкопал в нем небольшую пещерку. Осветил, поставил верстак, сундучок, выложил книги, освободив чуть не половину слотов в инвентаре, изготовил каменную мотыгу. Теоретически, даже без воды можно было успеть воткнуть в грядку картошку, до того, как земля пересохнет. Но Диме было проще. Наконец пригодилось ведро воды, которое он тащил от самого дома. Посадив картофелину по всем правилам, он принялся ждать. Ожидание могло оказаться слишком долгим. Он решил пока сходить проверить, не завелись ли за ловушкой скелеты. Он не поленился парой метров ниже проложить к темной комнатке, в которой хихикала ведьма, еще один коридор. Безопасность превыше всего. Да. Над головой слышны были и хрипы зомби, и бряцание скелетов. Аккуратно продумывая каждое свое движение, Дима кружил комнатку ходом по периметру, настороженно прислушиваясь, не появился ли там мелкий чертенок, срубая блок и тут же ставя на его место булыжную плиту. В итоге на уровне ног тварей появилась узкая щель, через которую их можно было достать мечом. Он осветил пещерку, чтобы приостановить спаун, и принялся за истребление. Конструкция оказалась не идеальной. Пока Дим пытался уложить ведьму, один из скелетов, бродивших у дальней стены, все же заметил его и моментально выстрелил. Стрела чудом угодила в ноги колдунье, добив ее. Будь лучник чуть точнее, все могло бы сложиться совсем по-другому. Дим заделал часть отверстий и стал действовать еще осторожнее. К счастью, больше инцидентов не случилось. Уничтожив всех тварей и собрав лут, он снова убрал освещение и вернулся к своей грядке. «Вот зараза! И не думает расти!» «Ну ничего, сейчас мы тебя удобрим». Перемолов собранные кости в муку, он посыпал ею росток. Двух горстей хватило, чтобы картошка полностью созрела. День за днем он сажал клубни, заготавливал костную муку, удобрял, собирал. Попутно скрафтив печку, он принялся запекать урожай. Нормального топлива у него не было. Пришлось поставить вторую печерку и закинуть туда дерево для получения древесного угля. А пока топить деревянными полублоками. Поджарив первую картофелину, он, не дожидаясь, когда будут готовы остальные, с наслаждением съел ее. Голод отступал. Наконец-то появилось время осмотреть свою экипировку. Броня оказалась в ужасном состоянии. Эти морские твари просто избравили ее своими лазерами. Пришлось пожертвовать часть железа на наковальню, а несколько алмазов на починку доспехов и меча. Опыта, к счастью, хватало. Прошло 5 суток, прежде чем Дим полностью подготовился к продолжению похода. Здоров, одет, с 1,5 стаками жареной картошки в рюкзачке. Он изготовил лодку, снова укомплектовал инвентарь и стал пробираться наверх. Всплыть удалось без потери. Над морем висел красивейший, просто изумительный закат. Все имеет свой конец. Суши он достиг к утру. О, это был необычный берег. Лёд. Выбравшись на неровную замерзшую кромку, Дим закинул лодку в инвентарь и пешком преодолел оставшиеся 10 метров до надежной земли. Пологий песчаный пляж был по колено засыпан снегом. Дим поднялся на невысокий холм. Он находился в дельте большой реки, между 2 протоками, каждая из которых была не меньше далекой большой. Русла перемерзли не полностью, местами виднелась открытая вода, но плыть по ней, кажется, было нереально. Дим с удивлением оглядывал окрестности. Позади синел океан, а впереди, влево, вправо, раскинулись суровые заснеженные просторы. Заметно похолодало. Нельзя сказать, что мороз прямо-таки пробирал до костей, но было довольно дискомфортно. Он двинулся вдоль одного из рукавов и вскоре оказался посреди обширного, полностью замерзшего то ли озера, то ли широкого речного залива. Да, лодочка тут, к сожалению, бесполезна. Путь по снежным просторам занял еще несколько дней. Иногда забереги отступали, и река освобождались от сковывающего покрова, а порой по берегу даже проглядывала зелень травы. Но в основном пейзаж был на редкость однообразным. Снега, снега, снега. Одна река сменяла другую. Когда русло уклонялось слишком сильно к востоку или к западу, Дим поднимался по склону и шел напрямую, пока по дороге снова не попадалось что-нибудь подходящее. Все же идти по льду было гораздо быстрее, чем ковылять по заснеженным сопкам. Местами снежные холмы поднимались совсем высоко и становились похожими на настоящие горы. Выбравшись из узкого ущелья на очередной гребень перевала, Дим оглядывался в надежде увидеть край этого белого безмолвия. Тщетно. Ночевал он где придется, выкапывая себе землянки. Один раз пришлось пережидать ночь в настоящем ледяном гроте. К утру расставленные факелы растопили лед на дне пещерки, и оно превратилось в небольшое озерко. Никакой съедобной живности по дороге не попадалось, что было неудивительно. Но Дим пока по этому поводу не переживал. Жареной картошки еще оставалось больше стака. Каждое из ранее попавшихся по дороге биомов он преодолевал за 3 или 4 дня, если не считать дальнего океанского плавания. Исходя из этого, к концу третьих суток блуждания по снежным просторам, он уже начал настраиваться на перемены, но наступило утро, потом полдень. Он снова давно не спал, вот уже 11-е сутки. Дважды наступать на одни и те же грабли просто пошло. Он хорошо это осознавал. Но блин, еще немножко, вот-вот эти снега должны закончиться, а там и... Он шел напрямую, преодолевая глубокие расселенные перевалы. Единственная река, попавшаяся за последние сутки, пролегала почти точно с востока на запад, поэтому толк от нее было немного. Впереди замаячил очередной высокий заснеженный холм. Вскарабкавшись на вершину, Дим увидел, что от подножья на север петляет узенькая речка, почти ручей. Спускаться в извилистый глубокий каньон, в котором уже теснились тени, не хотелось, и он продолжил путь поверху. День клонился к вечеру. Похоже было, что сегодня чудо уже не случится. «Сервер, внимание! Вы покинули дикие земли. Режим ПВП выключен!» Дима остолбенел. Слова были не совсем понятными. Что за режим ПВП такой? Но все же, он покинул дикие земли. Это могло означать только одно. Где-то рядом должны быть люди. Смеркалось уже довольно сильно. Он ускорил шаг. Однако вскоре задумался. Ну и куда он ломится? Во-первых, ни с чего не следует, что люди где-то рядом. Во-вторых, вообще не факт, что люди – это хорошо. Люди разные бывают. В-третьих, быть может, утро вечера мудренее. Действительно, не стоило пороть горячку. Нужно было переночевать, а завтра будет светло, видно хорошо. Он согласился сам с собой и начал подыскивать место для землянки. Вот, вроде неплохой бугорок. «Сервер, вы не можете здесь это делать!» «Что за...» В памяти всплыл ведьмин храм. «Приват здесь, что ли?» Он ткнул в землю слева, справа, попробовал смахнуть снег. Но каждый раз получал извещение о невозможности такого действия. «Воу-воу, а ведь почти ночь. Это что же, придется воевать до утра?» Дим сопоставил факты. Очевидно, приват начинался от границы диких земель. «Может, вернуться?» «Да зашел уж больно далеко. А что там впереди?» Он поднялся на ближайшую горку и увидел огни. Все опасения и сомнения разом позабылись. Он рванул вперед, утопая в снегу, прыгая по склону, не обращая внимания на ушибы и забыв о провалах-ловушках. Огни постепенно становились ярче. Чуть правее них из тумана постепенно вырастала какая-то темная громада. Дим вдруг понял, что это большущая сопка, заросшая густым еловым лесом. Городок сбегал по склону зеленого холма, а нижняя его часть уже утопала в снегу. Вокруг поселение было обнесено невысокой, в пару блоков, стеной, в которой со стороны реки были проделаны ворота. Дим переправился через речушку и кинулся к стене. Настала полночь. Он заметил, как поодаль заспавнились двое скелетов. С противоположной стороны показался зомби. Мертвяк Дима не пугал, но вот костлявые стояли неприятно близко к воротам. Если вход закрыт, то придется повоевать. Сейчас он пожалел, что оставил несколько стрел в своем спасительном убежище на дне океана. Едва зомби приблизился, Дим мгновенно уложил его парой ударов, несмотря на то, что тот был в кожаных чаренных доспехах. И в это время со стены в скелетов понеслись огненные стрелы. Стая пылающих стрел в темноте – зрелище просто завораживающее. Пока он любовался фейерверком, кто-то крикнул ему сверху. «Эй, Дим, давай не тормози!» Каменные створки ворот, очевидно на поршнях, раздвинулись. Он кинулся в проход, и блоки сомкнулись за его спиной. «В безопасности!» «Добро пожаловать в половину!»